Глава четвертая. Между мной и Вульфом вновь пробежал холодок. Подобные моменты случались в среднем раза 4 на неделе. За год набегало, скажем так, пара сотен стычек. В данном случае причин было две. Во-первых, мое естественное желание получить в распоряжение новый автомобиль натолкнулось на упрямую решимость Вульфа обождать с покупкой еще год. Во-вторых, он зачем-то вознамерился приобрести бесшумную пишущую машинку и плевать хотел на мою привязанность к старой. Так вышло, что холодом веяло и от других обитателей принадлежавшего Вульфу особняка из бурого песчаника на западной 35-й улице, недалеко от набережной Гудзона, которую он использовал как резиденцию и офис одновременно. Считая самого Вульфа, нас там обреталось четверо, и все мы теперь источали холод. Вульф вздумал во что бы то ни стало приправить базиликом суп из моллюсков, с чем никак не мог согласиться Фриц Бреннер, наш повар и дворецкий. Некий субъект из Нью-Гэмпшира прислал Вульфу в знак благодарности три бегонии недавно выведенного сорта Тимблберри. И тот выставил цветы прохладной секции оранжереи, чем, естественно, вызвал страшное недовольство Теодора Хорстмана, нашего цветовода, который считал сорняком любое растение, кроме орхидей. Короче говоря, атмосфера в доме неуловимо напоминала арктическую. И я, спускаясь в лифте, задумался о том, что вся эта дребедень с Нейлор Кер или с Керром Нейлором или с делом Пайн Кернейлор, очень даже удобный предлог сбежать от холода хотя бы на несколько дней. Почему бы мне самому не устроиться в отдел фондов? Эту перспективу я взвесил тщательнее, прошмыгнув в такси под носом у пары других страждущих. Соглашаться на любую вакантную должность не показалось мне практичным шагом. Дружеский треп с лифтером помог выяснить, что Нейлор Кер производит и поставляет промышленное оборудование и запчасти к нему. В чем я, понятно, был полный профан, разве что спецовку мог натянуть и только. Так или иначе, мне требовалась должность, которая позволит отираться в кабинетах и общаться с разными людьми, иначе расследование грозило затянуться на месяцы, чего я допустить никак не мог. И без того будет непросто подвести Вульфа к мысли выделить мне недельку на попытки уладить дело, ведь мои услуги бывают нужны ему ежечасно и могут потребоваться в любую минуту, начиная с распечатывания почты и заканчивая выдворением нежелательных клиентов под дулом пистолета, если потребуется. Всякое бывало. Идея мне понравилась, но я не люблю блуждать в потьмах, когда речь заходит о чем-то хоть отдаленно смахивающем на убийство. Поэтому я заявил водителю такси, что мне только что было видение, и распорядился поворачивать к убойному отделу на западной 20-й улице. Волей случая Перли Стеббинс, любезный моему сердцу сержант полиции, оказался на месте и с готовностью раздобыл необходимые мне сведения, испустив лишь 3-4 стона, не более. Звонок собрату-сержанту в центральный участок помог установить, что Уолда Уилмот Мур погиб 4 декабря ближе к полуночи. На тело Мура, лежавшее на 39-й улице в 120 футах к востоку от 11-й авеню, наткнулась супружеская чета. Мужчина оставался с Муром, пока его жена бегала звонить в полицию. Подмога в виде оборудованной рации патрульной машины прибыла на место в 19 минут второго ночи 5 декабря. Голова пострадавшего была разбита, ноги переломаны. Тут уж ничем не поможешь, оставалось только признать бедолагу мертвым. Машину-виновницу нашли уже на следующее утро. Она стояла на западной 95-й улице близ Бродвея. Мотор еще не остыл, а угнали ее вечером 4-го с парковки на западной 54-й. Владельца долго мурыжили, прошерстили сверху донизу и слева направо, а потом наоборот, но в итоге отпустили во свояси. Свидетелей происшествия не нашлось, хотя выводы патолога-анатома и лабораторных спецов, изучавших следы на покрышках и бампере угнанной машины, позволили восстановить картину происшествия. Дело завели на неизвестного водителя, скрывшегося после наезда на пешехода, и следствие пока не прекращали. Повесив трубку, Перли выскочил за дверь, а когда вернулся через пару минут, сообщил, что обстоятельства смерти Мура по-прежнему выясняет убойный отдел. Точка в разбирательстве еще не поставлена. «Ну еще бы!» — ухмыльнулся я. «Могу вообразить долгие совещания, тщательное изучение мельчайших улик. 10 лучших следователей ворочают булыжники в поиске новых зацепок». Перли процедил некое словцо и, удовлетворив таким образом мою мимолетную прихоть, осклабился сам. «Хочешь, пересаживайся за мой стол и засучи рукава. Доколись уже! Кто ваш клиент?» Я лишь головой покачал. «Кажется, я знаю, откуда у тебя этот трескучий голос. Видно, твоя матушка терла мускатные орехи, пока вынашивала тебя. Да кто угодно, хоть страховая компания». «Брехня! Ни одна страховая компания не станет платить по счетам Нера Вульфа. Еще раз спрашиваю, кто пустил тебя по следу?» Пока умолчу об этом. Тут я решительно поднялся на ноги. Кому-то что-то привиделось во сне, и все. Если по чечаянию нащупаем в этом деле прочную ниточку, позволим вам за нее ухватиться. Обязательно передай боссу мою любовь. Впрочем, мне и самому представился шанс расшаркаться. Когда я уже подходил к дверям, босс выскочил мне навстречу. Инспектор Крэмер собственной персоной, хмурый и весь в спешке. При виде меня, однако, он застыл, как вкопанный, и выпалил. «Что ты здесь забыл?» «Видите ли, сэр», — умоляюще начал я, «богатый опыт дает мне надежду начать простым патрульным. Откройся, у вас вакансия. Глядишь, мало-помалу я мог бы...» «Прирожденный клоун!» — с чувством произнес Крэмер. «Это насчет дела Мередита, да? Неужели Вульф осмелился влезть без спроса?» «Нет, сэр, и мистер Вульф счел бы ваши слова за неуместную грубость. Не далее, как вчера, он заметил, если мистер Крэмер когда-либо...» Он зашагал дальше. Укоризненным взглядом я проводил широкую твердую спину инспектора и поспешил выбраться на улицу.